Тачка. Одноколесная тачка не применялась в Европе до XIII века. В то же самое время ее использовали в Китае еще до I века до н.э., в эпоху династии Западная Хань. Это подтверждается письменными доказательствами. Например, иллюстрации с использованием тачки были обнаружены в Китае на могильной фреске II века эпохи династии Восточная Хань. Различные предания приписывают изобретение тачки китайскому полководцу и государственному деятелю эпохи Троецарствия Джугэ Ляну, годы жизни 181-234. У китайской тачки, в отличие от европейской, колесо было намного больше и часто находилось не спереди, а по центру всей конструкции.